Глава сороковая. Суд. Лежа голым на кровати, парень молча наблюдал за тем, как я надеваю платье. Его сосредоточенный взгляд мешал и пугал одновременно. «Ты же не убьешь Исмаила, пока я разговариваю с Алисой?» Вырвался нервный вопрос. Мысль, что брюнет выкинет что-то еще, напрягала. Серые глаза загорелись, и он весело произнес: «Я не буду убивать придурка-учителя». «Говорит уверенно», — пролетело в голове. Пробежавшись по его спокойному лицу глазами, я вышла на улицу. Ноги несли меня к домику подруги. Новая порция синяков на груди болела. Чувство безысходности не проходило, но сильно притупилось после того, как все тело было покрыто жадными поцелуями. «Нужно поговорить с Алисой». Не постучавшись, я влетела в ее жилье. Подруга уставилась на меня заплаканными глазами. Медленно в них поднималась злость. Я прошла до тумбочки, стоящей у кровати, где сидела девушка. Открыв ящик, достала оттуда две шоколадки и сунула их в карманы пальто. «Это мои! Верни на место!» — прошипела Алиса. Стараясь не начать крушить все вокруг, я процедила сквозь зубы. Не считая нужным спрашивать у той, что настучала на меня Виктору. На светлом лице появилась ядовитая ухмылка, и подруга спросила с сарказмом: «Говорит та, что рассказала моему будущему мужу о том, что мне нравится Исмаил?» Мы испепеляли друг друга взглядами. «Не рассказывала. Захария сам догадался». Пробурчала я себе под нос, садясь на табуретку напротив кровати. Злость понемногу спадала из-за вида страдающего близкого человека. Алиса, глядя в окно, тихо сказала: «А я рассказала все Виктору, потому что надеялась, что ты приживешься в общении и решишь остаться. Для этого нужно было, чтобы ты перестала искать убийцу этого мальчика. Не хотелось опять терять тебя». Мы неловко поерзали на своих сиденьях. Напряжение в комнате таяло. «Почему согласилась выйти за Захарию, если он тебе не нравится?» — поинтересовалась я. Этот вопрос давно не давал мне покоя. Подруга возразила: «Нравится», — чуть тише добавила. «Просто меньше, чем Исмаил. Но у нас с ним ничего не может быть, поэтому ждать и надеяться смысла нет». В груди кольнуло. «Если учитель окажется убийцей детей, то как Алиса с этим справится? Простит ли она Захарию, начавшего это расследование, если с Исмаилом что-то случится?» Крутилось в голове то, что я не могла спросить вслух. «Если мы помиримся, то свадьба будет летом. Ты и останешься в общине?» — раздался дерганный голос подруги. Грустные голубые глаза уперлись в меня. Я помнила, как себя вел Малах. Внутри поднялась железная уверенность, что территорию поселения мы покинем в ближайшие дни. «Как я могу пропустить свадьбу лучшей подруги?» — вырвалась уверенная ложь. «Второй раз Виктор не примет сына обратно. Алиса территорию покидать не может. Мы с ней никогда не увидимся после того, как я уеду». От этой мысли хотелось разрыдаться. На уголке губ приподнялись фальшивые улыбки. Она вытянула руки, призывая обняться. «Все поняла, раскусила мое вранье», — думала я, пока подходила на трясущихся ногах к любимой и единственной подруге. Алиса улыбнулась. «Знаешь, хоть я и выхожу замуж, но мое сердце всегда будет принадлежать тебе», — весело сказала она, пока по ее щеке скатывалась слезинка. В горле встал ком. Алиса гладила меня по голове, крепко обвивая руками. Мы долго просидели, неподвижно утыкаясь носами друг в друга, игнорируя шум голосов, доносившийся с улицы. Еле сдерживая подступающие рыдания, я высвободилась из крепких объятий. На ее светлом лице отразилось беспокойство, и она спросила: «Лина, неужели сегодня уезжаешь?» Я непонимающе сощурилась на нее. Алиса указала на мою шею. Ужас поднимался волной из глубины души. Пальцы искали серебристый амулет, но его не было. Под ускоряющееся сердце, больно бьющее о ребра, я вышла на улицу в отрезвляющий мороз. «Нужно найти Захарию, предупредить о том, что Малах может что-то сделать с учителем». Текли в голове медленно мысли от нарастающего волнения. Где его искать? Кровь пульсировала в ушах. Если Исмаил не дурак, то далеко Малах его увести незаметно не сможет. Внезапное озарение заставило двигаться. Было лишь одно место на территории поселения, где подвеска, снятая с моей шеи, имела хоть какой-то смысл. Ноги несли меня вперед. Страх, что Малах убьет учителя, заставлял ускоряться. Голос ничего не понимающей Алисы, домик которой я так внезапно покинула, перестал доноситься из-за спины. Обегая церковь, я не представляла, что собираюсь предпринять. Перед деревянным строением без окон стояла толпа мужчин в черной форме. Их встревоженные взгляды сосредоточились на запертой снаружи двери. Лица Захарии и Виктора, присутствующих при этом, искажались от каждого нового крика, доносившегося изнутри домика. Истошный вопль заставил меня остановиться. Кровь стыла в жилах. Малах с безмятежным выражением лица следил за дверью. «Это самосуд!» Падая коленями на снег, подумала я, наблюдая за медиумами, не пытающимися прекратить происходящее. Мертвый мальчик не показывался им, но своего убийцу он помнил. Достаточно было лишь положить подвеску внутрь домика и запереть там же Исмаила, что, очевидно, и сделал Малах. «Я не буду убивать придурка-учителя», — пронеслись его уверенные слова в голове. Я нервно рассмеялась. «За тебя это сделает призрак», — раздался тихо мой голос, наполненный гневом. «Лина, что происходит?» — спросила запыхавшаяся Алиса, возникшая в метре от меня. Она беспокойно оглядела собравшихся вокруг домика. Новый крик разорвал воздух. Брови на светлом лице сошлись. Эмоции сменялись на нем по очереди. Удивление, паника, страх. На голос подруги обернулся лишь Захария. В его глазах промелькнуло волнение. Через мгновение он оказался рядом с Алисой. Она поплелась за тянущим ее подальше блондином, еле переставляя ноги и постоянно оборачиваясь. Шум смолк. Виктор опустил глаза в пол. Его губы бесшумно шевелились, пока пальцы сжимали серебряную подвеску, свисающую с шеи. Бледные лица мужчин вокруг выражали печаль. Постепенно молчаливая толпа начала расходиться. Вот так легко жизнь возвращалась в привычную колею. Словно ничего не произошло. Расфокусированные взгляды мимо проходящих медиумов были направлены им под ноги. Я была уверена, что Малах заметил мое присутствие, но он спокойно игнорировал испепеляющий его взгляд. Виктор коротко кивнул Даниилу. Тот направился к домику. Распахнув дверь, медиум побелел. На секунду он отвернулся от увиденного, а затем закрыл рот рукой. «Мертв», — доложил мужчина очевидную информацию. Виктор прикрыл глаза и с тяжелым вздохом посмотрел на Малаха. Проповедник понял, что сын не намерен больше задерживаться. То, ради чего мы с ним приехали, было закончено. И, судя по тому, сколько медиумов наблюдало за зрелищем, Захария все же решил доложить о своих догадках отцу. Нахождение домика проповедника говорило о том, что Виктор, даже если и догадывался об убийстве детей, уверен в этом не был. Но предсмертные крики Исмаила все подтвердили. Мальчик, привязанный к подвеске, до этого момента не показывался никому из медиумов мужчин. Ни разу. Но всегда указывал на связь с ними. «Это был он, учитель», — крутилось в голове. «Тот, кому дети доверяют. Тот, чье нахождение рядом с ними не казалось странным. Тот, кто указывал мне на соблюдение правил. Возможно, лишь из злости, что ему самому их нельзя нарушать». Малах, наконец, обернулся. Никакого сожаления на его лице не было. Размеренной походкой он приблизился, глядя на меня сверху. Протянул руку. Я сидела неподвижно на холодной земле. Сил хватило на то, чтобы сказать ему, что думаю. «Ненавижу!» Брюнет усмехнулся. В серых глазах пробежали задорные огоньки. «Всей душой?» — уточнил он иронично. «Чего тогда убить не пытаешься?» Черная бровь приподнялась вопросительно. «Ты что, пытаешься со мной заигрывать после того, что сделал?» Прошипела я, понимая, что не могу на него злиться. Алые губы растянулись в широкой улыбке перед тем, как он спросил. «А ты хочешь?» Стукнув его ладонью по протянутой руке, я встала, испепеляя взглядом веселое лицо. Мы уставились друг на друга. Учителя мне не жалко, но был тот, с кем я не успела попрощаться. «Исмаил мог упокоить моего мальчика. Ты рисковал им!» Бросила я, разворачиваясь на носках. Ноги понесли по тропе в обход церкви. До слуха донеслось. «Не рисковал. Духов было несколько». Брови поползли наверх. Мы остановились, и Малах вновь заговорил. «Вчера немного пошарил в его доме. Там нашел еще парочку амулетов». «Вот почему Виктор не видел связь. А нам просто повезло найти две жертвы одного возраста. Мария могла случайно найти подвеску в доме Исмаила, а потом, оказавшись у тайного места встреч, увидеть привязанного к ней призрака мальчика». Хмурясь, я возобновила движение. Звук шагов говорил о том, что брюнет следует за мной. «Значит, решил все еще вчера. А после того, как упокоил Марию, накидал Захарий свой план». Злобно крутилось в голове. Удивляло, что блондин на это согласился. И что Виктор разрешил выдернуть Исмаила на проверку днем. Может, так меньше шансов, что учитель сбежал бы. А еще дело ускорило давление на проповедника двух его любимых сыновей. У входа в церковь я замялась. Обычно у Ефрема в это время шли занятия. Но учитель только что был убит душами загубленных им детей. «Хочешь помолиться перед отъездом?» — спросил Малах недоуменно. Глаза вперились в него. Было ощущение, что если мы с брюнетом вдвоем зайдем в церковь, то она загорится в попытке очиститься. Стараясь игнорировать следующего по пятам парня, я распахнула высокую дверь. На лавочке сидели двое. Захария гладил по волосам рыдающую ему в плечо Алису. Как же нужно любить девушку, чтобы жалеть ее, когда она плачет по смерти другого мужчины? Появилась мысль. Заметивший нас блондин отрицательно помотал головой. Значило ли это, что подруга не хочет нас видеть, или отсутствие детей, мне было неизвестно. Его бледное лицо заставило закрыть дверь обратно, оставив их наедине. Уперев руки в бока, я осмотрела улицу. «Уроки!» — всплыло в сознании. Мы с Малахом поплелись к учебному классу. Дети сидели за партами, что-то взволнованно обсуждая. У двери на стороже стоял медиум, не выпуская их. Увидев Малаха, тот приподнял бровь, на что брюнет коротко бросил. «Исмаил не вернется». Мужчина побелел и прошел первый внутрь. Теплое помещение встретило молчанием. Дети затихли, напряженно вглядываясь в пришедшего со мной Малаха. Карауливший класс мужчина отправил всех по своим комнатам. Помещение пустило под любопытные вопросы, почему урока не будет. Никто на них не отвечал. Ефрем подошел к нам. Он перевел взгляд с Малаха на меня и недовольно пробурчал. «Он нашего учителя украл. Говорил тебе, что нужно его бросить. Как-нибудь потом», — сообщила я, расплываясь в улыбке. Брюнет усмехнулся. Я присела так, чтобы видеть лицо ребенка. Руки потянулись в карманы. Шоколадки переместились из моего пальто в детское. Глаза мальчика заблестели. «Сегодня не день рождения, а в остальные дни взрослые так делают перед тем, как собираются сказать что-то плохое», — произнес он уверенно. «Мне нужно уехать», — ответила я с чувством, что оставляю родного ребенка. Последний медиум покинул комнату, проигнорировав все происходящее. Мы остались втроем. Ефрем махнул рукой и сел за парту. Он отвернулся от нас и сидел неподвижно. «Все меня бросают. Наконец произнес он, начиная рыдать. Сердце сжалось. И на ватных ногах я приблизилась к нему. Поглаживая маленького друга по спине, сказала. «Когда тебе можно будет покидать общину, мы обязательно встретимся во внешнем мире. Главное, что мы будем знать, что мы оба живы и здоровы. А значит...» — протянула я весело. Мальчик поднял заплаканные глаза на меня. «Значит, мы останемся друзьями, даже если долго не будем видеться», — закончила я. Ефрем посерьезнел и пробурчал себе под нос. «Когда я закончу обучение, ты будешь уже старухой». Внутри поднялось возмущение, которое остановил звонкий смех Малаха, наблюдавшего за нами. Мальчик смерил его высокомерным взглядом и сказал, «Будешь смеяться надо мной — получишь». Брюнет закусил губу, сдерживая новую волну смеха, и выдал нравоучительно. Нельзя обсуждать с женщинами их возраст. После своего ценного совета он махнул рукой в нашу сторону и скрылся за дверью. «Как ты его терпишь?» — возмущенно поинтересовался Ефрем, совсем забыв о том, что секунду назад плакал. Я разглядывала лицо ребенка, к которому успела сильно привязаться. В мозгу крутилась мысль, что вообще не проживает много важных сердцу людей. Но все же одно единственное желание перевешивает. Малах не останется, а мне хотелось быть с ним. Мы с Ефремом быстро обнялись. Растет новый нарушитель правил, а разбираться с ним, скорее всего, будет уже Захария. Появилась довольная мысль. Когда мы вышли на улицу, Ефрем послал уничтожающий взгляд Малаху, а затем помахал мне на прощание и пошел к церкви. Я смотрела вслед удаляющемуся ребенку, думая о том, какие же прекрасные дети растут в общине, и как хорошо, что теперь им ничего не угрожает. Со спины на талию легли руки. «Чувствую конкуренцию», — раздался над ухом приятный голос. «Мое сердце этого не выдержит. Пока мы тут жили, постарел на 20 лет минимум». Глаза закатились, пока я разворачивалась к говорившему. «Седые волосы у тебя были при нашей первой встрече», — сообщила я ему, запуская пальцы в густую шевелюру. Серые глаза сосредоточенно вглядывались в мое лицо. «Ты вернешься со мной домой?» — спросил брюнет серьезно. Из груди вырвался смешок. «Если откажусь, Малах закинет меня на плечо и повезет в город, игнорируя все возмущения», — пролетела мысль. «Ты хотел спросить, хочу ли я вернуться с тобой домой?» — уточнила я. Продолжая придерживать меня за талию, он кивнул, замерев в ожидании. Сложно было смотреть ему в глаза, поэтому, направив взгляд в центр его груди, я спросила. «Если бы я была на месте Марии, ты бы смог убить меня?» Малах коснулся моих волос губами и тихо произнес. «Ты говорила, что если бы я тебя убил, то ты осталась бы духом и придушила меня. Поэтому смог бы». От возмущения голова задралась наверх. Парень очаровательно улыбнулся и мечтательно сказал, «Ты бы забрала меня за завесу, и мы бы ходили там вместе». Ладонь полетела в его плечо. «Я серьезно спрашиваю», — проворчал мой голос, пока брови сводились. «Я вполне серьезен». Весело ответил он, совсем не уклоняясь от ударов. Мы по-дурацки заулыбались друг другу, когда мимо проходящий Даниил сделал нам замечание. Они с Малахом коротко переглянулись, и тот едва заметно кивнул. Я собиралась спросить, что это было, когда брюнет освободил меня от своих теплых объятий и бросил, уходя в сторону церкви. «Если едешь домой, то жди у главных ворот», —